И все же... Закусив губу, Алексей огляделся. Впустую. Не понять, откуда сей план вывалился, из чьей тумбочки или кровати. Скотина Богомазов, тщательнее надо, тщательнее. Изображение было удручающе простым, как метеокарта, но насквозь непонятным. Несколько заштрихованных пятен и в кривь, и в кось вписанных друг в друга эллипсов с таинственными пометками от руки типа «апс. Отмка. 4905», «распк. 1026», «вп. Контр. Т. И все такое прочее. Кривая жирная линия, берущая начало возле безымянного крестика в кружочке, скрупулезно пересекающая всю карту по диагонали от одной отметки до другой и оканчивающаяся аккуратненькой стрелкой на точке пер.пт. Сии криптограммы все, в общем, и последнюю, в частности, расшифровывать можно было как угодно, от перманентной простатит до пардон, пердящий педораст. А на самом деле это, конечно, означало что-то другое. Так и не поняв, что он, пожалуй, плечами и двинулся на выход, где, подгоняемые воплями сундуков, строились мрачные зэки, нужно еще было принять рапорты и составить рапорт самому. Так что утром Карташ до дома так и не добрался. Рассмотреть находку поподробнее, покумекать над ней как следует в тишине и покое. Хотелось смертельно, но он оттягивал удовольствие, как опытный любовник не спешит наброситься на объект вожделения, а приступает к делу обстоятельно, неторопливо, наслаждаясь каждым прикосновением, каждым миллиметром постепенно обнажаемого тела, сдерживаясь, останавливая себя, притормаживая, чтобы потом в полной мере ощутить хлынувший через край восторг плоти. Так и Алексей, бережно сложив непонятную карту вчетверо, он спрятал ее в самолично нашитый кармашек на внутренней стороне формы, застегнул на пуговичку и после подписания всех дурацких бумажек скучающей походкой отправился в дежурку при хоз-зоне, где с чувством выполненного перед Родиной долга возлег на кушетку, решительно выгнал поганой метлой из головы все, абсолютно все мысли и постарался вздремнуть. Чувствовал, что голова ему понадобится свежая, отдохнувшая от трудов праведных. Вздремнуть, как ни удивительно, получилось. Сквозь сон он слышал, как по дежурке бродили какие-то люди, звякали какой-то посудой, о чем-то переговаривались шепотом, дабы не тревожить сон товарища. Карта приятно грела ему грудь сквозь рубаху. Что делать дальше, он примерно себе представлял, не подозревая, что человек предполагает, а вот Бог. Практически у каждого офицера на зоне имеются свои люди из контингента, агенты и сексоты, а проще говоря, стукачи. На опер часть надежды есть не всегда, да и не любят опера делиться своими секретами с простыми надзирателями. А уж про заключенных активистов из службы внутреннего порядка и речи нет. Они сами нифига не знают. Вот и приходится крутиться, вербовать, шантажировать и подкупать. Должен же боец знать, что происходит на вверенном ему участке невидимого фронта, когда с воли придет новая партийка наркоты и с кем. За что в четвертом бараке опустили тишайшего домушника Шварчика и о чем после отбоя шептался зэка Пупок с конвоиром Пупкиным. Лупня Карташ агентнул с полгодика тому, Узнал случайно, что тот срочную сам служил в ВВ, и, пригрозив донести сию информацию до угловых, почему тюремное радио не хуже Совинформбюро, сообщающее по этапу обо всех заключенных, на этот раз не сработало, Карташ не ведал. Хотя вполне могло статься, что угловые прекрасно знали о темном прошлом Лупня, но решили парня пощадить. В самом деле, не будешь же наказывать всякого, кого по молодости лет посылали исполнять священный долг перед Родиной во внутренние войска. Этак население страны может резко подсократиться. Ну, как бы то ни было, Лупень согласился с неопровержимыми карташовскими доводами и стал трудолюбиво стучать, благо имел уже четвертую ходку и все по нехилым статьям, а посему имел и доступ к, так сказать, закрытой информации, при всем при том оставаясь полосатиком, то бишь рецидивистом-одиночкой. Воровской закон свято не блюдущим, но и, супротив блатных, не лезущим. И у Алексея было стойкое подозрение, что зэчок застучал бы, что твой зингер, и без нажима со стороны старлея. Просто так, по складу натуры. Лупня Карташ отыскал в зоновском пищеблоке, облаченный в некогда белый, а нынче серо-коричневый халат. Тот деловито хлеборедствовал, беззаботно напевая под нос что-то попсовое то ли из стрелок, то ли из белок. Будто и не было ночью никакого шмона, хотя к подобным акциям уголовнички уже привыкли как к неизбежным неприятностям, типа зимних холодов или летнего зноя. Ну, пошмонали, ну, наказали, жизнь-то продолжается. Алексей огляделся, удостоверился, что они одни-одинешеньки, сел на краешек стола, отодвинул кастрюлю с картофельными очистками. «Здоров, начальник!» — не поднимая головы, буркнул Лупень. «И тебе не хворать. Какие новости?» На вид ему было лет 60, высохший, с сильно впалыми щеками, седой, как лунь, хотя по документам шел ему всего-то 38-й годочек. «Тишина в окопах», — сказал Лупень, — «как затихарились, все». «После шмона или вообще?» «Вообще». «Готовит что-нибудь?» — насторожился Алексей, живо вспомнив слухи о готовящейся войне авторитетов. «Как не готовить?» — беззаботно сказал Лупень. «Третьего дня на зону бухло привезли, 12 ящиков, эти те вдрын. Пугач проставляться собирается по поводу примирения с Баркасом». Алексей тихонько присвистнул. «Нет, ясное дело, что знающий и влиятельный человек может в лагерь принести что угодно, и баллистическую ракету исключительно. Никто ничего не заметит, или, по крайней мере, сделает вид, что не заметил, залепив глазенки долларовыми купюрами. Однако ж 12 ящиков водки... Это, извините, перебор, даже для пугача. Вот, оказывается, из-за чего Топтунов шмон затеял. Тоже наверняка, будучи в курсе, из-за припрятанной выпивки. И, естественно, черта лысого нашел, иначе так тихо не было бы на зоне». «И на когда сей праздник назначен?» — спросил Карташ. Лупень пожал плечами. «Говорят, деньков через 5». «Значит, будем пресекать», — с некоторой тоской подумал Карташ. «Раз не нашли во время шмона, будем брать тепленькими». «Опять не высплюсь ни хрена». «И где ее родимую схоронили?» — на всякий случай спросил он. «Просто так». И получил насквозь ожидаемый ответ. «Вот еще не знаю, начальник, того не знаю. Не я ховал». В принципе, все правильно. Лупень и на самом деле мог не знать, где блатные спрятали водку. Благо, от отсутствия смекалки уголовнички никогда не страдали. А мог и слукавить. Тоже правильно. Если паханы пронюхают, что он растрезвонил насчет захоронки, то перо словит стопудово. — Погоди-ка, — вдруг сообразил Алексей. — Ты что сказал?